Видимо, он повысил класс тому рабу не благодаря своим связям. Если сможете наладить отношения с соседними странами, они позволят пройти повышение класса у их песочных часов эпохи драконов. Чего? Постойте, так этих часов несколько, что ли? Песочные часы есть не только в Милромарке. Да, однако завоевание доверия займет время. С учетом того, что я хотел повысить класс как можно быстрее, времени мне очень жаль. Моя дурная репутация уже успела разлететься по соседним странам. Если да, то будет непросто. На ваш выбор. Страна наемников Зильдбуль, страна полулюдей Шильдвельд, да еще Шильдфриден. В любой из них можете попытать счастье. А да, думаю, с другими выйдет дольше. Их так много. Да, герою сами я рекомендую Шильдвельд или Шильдфриден. В эти страны вы сможете попасть относительно быстро. ХММ, сколько времени займет путь? Сейчас, на повозке месяц, две недели по воде. Работорговец достал карту и показал на ней направление. Разумеется, от Милромарка это очень далеко. Даже для Фира дорога займет больше двух недель. А если не торопиться, то и все три. На летающем драконе было бы быстрее, но я исхожу из способов перемещения, доступных героюсами. Далековато. Но если мы хотим стать сильнее, придется съездить. Да, за время поездки мы отстанем от остальных, но оставаться тут и не расти тем более бессмысленно. Похоже, поездки в страны полулюдей нам не избежать. Пожалуй, отправимся после волны. Серьезно, и как подонку не лень вкладывать столько стараний в то, чтобы меня побесить. Больше вам ничего не нужно, герой сама, спросил работорговец, потирая руки. Так просто он меня явно не отпустит. Раз уж вы тут, не подумаете ли о приобретении оружия для королевы Филариалов? Оружие для Фира? Хи-и. Кстати, я ведь Фира ничего, кроме одежды, не покупал. Она и без того атакует неплохо, но с учетом волны это, наверное, не самая плохая мысль. Вот только я могу обратиться к дяде, и он продаст мне что-нибудь получше. Заточенные драконьи когти там. Кстати, оружие для монстров находится в компетенции торговцев монстрами, городские оружейники этим не занимаются. Конечно, вы можете сделать у них на заказ, но это будет весьма дорого. ГХ он прочел мои мысли. Ну давай, заодно и награда будет. Теперь эффект от пинков по МТСу должен стать еще интереснее. Работорговец окинул Фира взглядом. Он смотрел на нее, как на куклу, мурлыкая что-то под нос. Фира тут же испугалась и попыталась спрятаться за моей спиной. Ясное дело, она его недолюбливает. Из оружия вам наверняка подойдет таранный рог или подковы. Что же до брони, то у меня есть доспехи для филариалов. Но, учитывая размеры Фира, броня на нее не полезет. Конечно, можно сделать на заказ, но ее придется одевать каждый раз, когда она превращается. Что за таранный рог? Это такой шлем, используется для атак с разбегу. ХММ. Ну а подковы, если я правильно помню, одевают на копыта лошадям. И еще есть когти. Что хочешь, Фира? Неужто перепугалась работорговца и все прослушала? Можно купить тебе шлем. Можно что-то типа обуви или броню. Главное, чтобы в кожу не впивалось, когда я превращаюсь. Похоже, она до сих пор боится той угрозы, которую услышала в ателье. Одежду, которую она носит в человеческой форме, мы делали на заказ. Она соткана из маны и превращается в ошейник, когда Фира в форме филариала. В форме монстра таранный рог, наверное, удобен, но в человеческой будет тяжеловат. Подковы тоже вопьются в ноги, а броня по размеру может не подойти. Можно, на манер прошлого раза, попытаться создать из монометалла, но это наверняка будет страшно дорого. Да и защиты будет кот наплакал. С точки зрения переодеваний советую когти. А да, Фира, что думаешь? Давайте. Нам нужно снять мерки, поэтому попрошу ее превратиться в монстра. А да, слышала его? Хорошо. Раздался пуф, и обратившаяся Фира выставила лапу. Подчиненные работорговца тут же ее измерили. ХММ, размер значительно больше, чем у среднестатистического филариала. А прямо сейчас у тебя ничего подходящего нет? Да нет, в имеющиеся у нас размер она с трудом, но вписывается. Железные вас устроит, и по каким критериям мне оценивать силу атаки? Брать металлу потверже, или поострее? Финансы нам позволяют, так что давай что-нибудь получше. Хорошо, лучшее, что мы можем предложить вам на данный момент, магическое железо. Кстати, что выходит по цене? Вы принесли мне столько новых клиентов, герой сама, ради вас я готов продать в половину ниже рыночной цены, За 5 золотых монет. Дешевле уже нельзя, у меня мурашки от вашей жадности. Хорошо, уступлю до 4. Договорились. И еще я хочу качественную уздечку. Продано. Работорговец так и пылал от возбуждения. С ним легко иметь дело, но у меня почему-то такое чувство, будто меня использовали. В этом смысле он ужасно умелый торговец. Из глубин шатра нам принесли большие когти. Внушительные, металлические, по виду, для эфира в самый раз. Это хорошо. Я удивлен, что у вас есть такие огромные. Эти предназначались для летающих драконов. У нас есть и размеры побольше. Эти, не для филариалов. Я буду это носить, да, это твое оружие. Фира вступила в поставленные на пол когти. Видите, сидят как влитые. Вижу, осталось только шнурки завязать. Фира подняла ноги и проверила, как они держатся. Так странно, привыкай. Вот привыкнешь и сможешь атаковать куда сильнее прежнего. Ее атаки и так поражают. А что будет с когтями? Я снова проиграл в памяти ее пинок Матеису. Это было, конечно, весело, но если она пнет его теперь, то может и на ошметке разорвать. В мыслях это, пожалуй, выглядит забавно, но в реальности так делать опасно. Фира, когда в следующий раз соберешься отвесить тому копейщику, когти сними. Почему? Потому что иначе он раздавленными яйцами не отделается. Несмотря на все недостатки, он герой. Не знаю, какие могут быть последствия, если я его убью. Правда? Как-то я поздно об этом задумался. ХММ, Фира задумчиво уставилась на новоприобретенные когти. Она меня вообще слышала? Я отдал работорговцу 4 золотых. Я твой должник. Если вы действительно так считаете, пожалуйста, попы. Отказываюсь. А, кстати, у вас тут нигде нельзя эти когти проверить, что пнуть. Понимаете, мне бы не хотелось, чтобы она прибила одного из моих монстров. А да, видимо, монстры, на которых можно было бы проверить пинок Фира, так просто не встречаются. С другой стороны, если мы пойдем искать диких монстров, а когти окажутся бракованными, мы потеряем кучу времени. Хотя, можно далеко не ходить, а выйти в луга я, нет, шары слишком слабые, на них качество не оценишь. Где можно по-быстрому сразиться с сильным монстром? В Колизее Зельдбуя сможете сражаться, пока не надоест. Это ведь далеко. Да, не пойдет, да волны не успеем. Придется довольствоваться лугом, на рабах я испытывать тем более не хочу. Вы знаете, у меня для такого случая как раз есть отличное поручение, сказал работорговец после того, как один из слуг что-то нашептал ему. Что еще? Один знатный человек втайне выращивал в канализации Милромарка одного монстра, но тот так вырос, что теперь с ним никто не может совладать. А как же печать монстра? Ей пользовались так часто, что монстр привык к ней. Ничего себе эффект. Кроме того, работает она плохо, и возможно, что как раз из-за размера поэтому нам пришлось отказаться. В канализации под городом что, если туда забежит заигравшийся ребенок? Прямо сюжет для фильма. Чудовище, притаившееся в столичной канализации. Почему-то мое воображение сразу же заключило, что это должен быть крокодил. Пока что он не успел причинить никакого ущерба, но в ближайшее время мы собирались нанять авантюристов. Награда-то будет, конечно, разумеется. А да, поскольку работорговец ответил положительно, я принял его поручение. Прошу за мной. Работорговец повел нас вглубь шатра. В конце концов мы вышли из него в большой тоннель, который, видимо, и ведет в канализацию. Зачем они заготовили этот проход? Вот карта канализационной системы Милромарка. Работорговец протянул карту, чары на которой подсвечивали место, куда нам нужно идти. Я пометил место, где находится монстр, от которого мы бы хотели избавиться. А да, понял. Кстати, этот монстр какого уровня? Последние записи его хозяина упоминали 50 и краткое. Сейчас уже неизвестно, а да, значит, выше 50 го. Так он еще и через повышение класса прошел. Хотя, как я понимаю, прирученные животные, в отличие от диких, просто так уровни не набирают, значит, опыт ему может идти лишь за счет монстров канализации, которыми он питался. Мы продвигались вперед, стараясь как можно меньше дышать вонючим воздухом канализации. Воняет, действительно. Терпите, мы уже близко. Канализацию удалось пройти, не встретив каких-либо опасных монстров. В нескольких местах нам встретились слуги работорговца, указывающие путь, так что шли мы уверенно. И, наконец, мы повстречали, как я и думал, крокодила. Цвет у него бледно-желтый, а красные глаза зловеще светятся во тьме канализации. В длину он метров 6, крупный, но до дракона не дотягивает. Впрочем, выглядит довольно сильным. Гррррр, этого бить? Да. Кстати, Рафтелия, опробуй на нем свой новый меч. Есть. Мы вступили в бой с крокодилом, вернее, с кремовым аллигатором. Битву открыл я. В последний момент, увернувшись от челюсти попытавшегося перекусить меня кремового аллигатора, я подождал, пока он захлопнет пасть, а затем тут же навалился на нее своим весом, не давая открыть снова. Когда-то в одной книге я читал о том, как сражаться с крокодилами. Конечно, речь шла об аллигаторах реального мира. Впрочем, тактика сработала и здесь. Г. Прижатый мной кремовый аллигатор сильно изумился, изо всех сил пытаясь открыть пасть. Но я крепко держался и сдаваться не собирался. Давайте, Тей. Рафтелия взмахнула новым мечом, нацеливаясь на хвост беснующегося аллигатора. Удар получился великолепным, и хвост с отчетливым звуком отрубил от тела. Ну ты даешь, сестренка, но я тебе не проиграю. Фира сразу же пригнулась, а затем изо всех сил пнула кремового аллигатора в живот. Монстра подкинула к потолку. Добиваю. Фира прыгнула вслед за ним, а затем пришибла аллигатора пинком по голове. С этим кремовый аллигатор, которому проломила череп, моментально скончался. А меня, поскольку я стоял рядом с точкой его посадки, забрызгало кровью. Здорово, здорово. Когти – это здорово. Без них было бы трудновато. Эй, ты! Восхищенная работой своих когтей, Фира возбужденно скакала на месте и радовалась победе. С учетом того, что этот монстр был как минимум 50-го уровня, можно сказать, что испытания нового оружия прошли очень успешно. Больше мы меч Рафтели и когти Фира испытывать не стали. Затем мы быстро вернулись к работорговцу. Естественно, я сразу же смыл с себя кровь. Кстати, кремового аллигатора мы разделали и скормили щиту, но получившийся щит оказался слабее змеиного щита Химеры. В качестве бонусов за освоение попался лишь навык ночных битв 1, улучшающий ночное зрение. Ну и ну, когда я услышал, как быстро вы с ним расправились, то изумился силе отряда героя щита Самы. А да, работорговец возбужденно передал мне мешок с наградой, так что на когтях мы в итоге даже заработали. Так, вроде больше нам здесь делать нечего, а спрошу кое-что. Когда мы победили напавших на нас бандитов, я задумался, можно ли продать их в качестве рабов, но пытаться поленился. В этой стране не могу. Можно, конечно, найти покупателей здесь, но это рискованно, и качество товара должно быть высоким. Значит, в этой стране в ход идут только полулюди. Культ превосходства человеческой расы, как-никак. Тогда до встречи. На этой ноте мы покинули шатер работорговца. Фира вернулась в человеческий облик и связала шнурки своих когтей, за которые их и несла. К оружейной лавке мы возвращались, как после похода по магазинам. Парень, твоя повозка сильно износилась. Так ведь она без дела не простаивает. Хоть Фира и старалась ее беречь, ремонтировать мы ее не можем. Я стараюсь по возможности ее латать, но мои возможности ограничены. Может, тебе новую сделать? Можно? Глаза Фира засияли от предвкушения. Мы ведь только что купили тебе когти. Ну, в последнее время повозка так грохотала, что я и сам задумывался об обновлении, но не решил, стоит ли покупать новую. Я могу попробовать сделать подешевле. Надо подумать для будущей торговли, наверное. Следует вложиться в долговечность повозки. Не то чтобы мне так хочется побаловать Фира, но нам, пожалуй, выгоднее потратиться на крепкую повозку в качестве замены нашей дешевой деревянной, которую нужно часто чинить. Тогда постарайся сделать как можно более крепкую и вместительную. Бюджет – 10 золотых. За такую сумму можно сделать очень хорошую повозку. Я так понимаю, украшать ее особо не надо? Конечно, нет. Нам важна практичность. Вес не особо важен, она может быть и тяжелой. Иногда Фира тянет повозку одним крылом. Думаю, дополнительная нагрузка ей не страшна. Хорошо, парень, доверься мне. Юная пташка согласна? Это о, мне бы размером с большой дом. Ничего себе, так мы в бюджет не впишемся. Я попытался вмешаться, но дядя жестом показал мне, что все под контролем. А еще, погоди, птичка, мечтать? Конечно, не вредно, но ты ее с места-то сдвинуть сможешь. Полагаю, о такой лучше думать, когда ты станешь посильнее. У-у, неловко же выйдет, если ты не сможешь сдвинуть новую повозку. У-у-гу, а он умеет убеждать. Я бы просто сказал, что нам это не по карману, и закрыл тему. Значит, с предложенным внешним видом ты в целом согласна? Угу. Вот и славно. Поскольку я не знаю, какой вес может тянуть юная пташка, буду делать на глазок. Ну, да, повозка же заказная. На те, которые обычно заказывает знать, она похожа не будет, так что трудно оценить, насколько тяжелой она получится. Хорошо, рассчитываю на тебя. Ага. Ну что, до волны еще есть время. Поскольку изготовление брони и повозки – дело не одного дня, можно еще успеть поторговать. Том 3, глава 7, генерал-лейтенант. В итоге мы поехали в деревню на юго-западе, предполагая, что у них проблемы со сбытом излишков, и что они продадут их нам задешево. По идее, этот урожай мы повезем на север, где бушует мор. Деревня, в которую мы приехали, когда-то пострадала из-за биорастения, монстра растительного типа. Нам удалось с ним расправиться, а кроме того, я поработал над семенами, оставшимися после биорастения, и передал их деревне. Поэтому я и предположил, что продукты здесь будут дешевые. Ну а поскольку жители деревни обязаны мне, они с радостью продали мне свой урожай. Судя по тому, что я увидел, улучшенные семена биорастения уже посадили. Все огороды юго-западной деревни утопали в плодах, похожих на красные помидоры. Загрузив телегу товаром, мы поехали на север, а по пути решили заехать в один город. А, какой еще пропуск торговца? Когда мы подъехали к городским вратам, стражник на посту потребовал с нас и пошлину, и налог. Поэтому я показал ему пропуск, который мне выдали в Рюте, но, не приму, сейчас же плати. Но, стражник проигнорировал возражение Рафтали, продолжая требовать золота. К переговорам подключился даже я, но стражник все равно никак не поддавался. Вот упрямый баран. ХММ без причины до такой степени не упираются. С тех пор, как я подался в Катурай, я усвоил пару приемов. Первый – угрожать ему. Разговор с позицией силы позволяет протолкнуть свое мнение, ухватиться за слабость собеседника, а затем задорого продать ее. Работает против надменных собеседников. Впрочем, судя по реакции этого стражника, он на нас свысока не смотрит. Второй – переговоры. В разговорах меняется настроение собеседников, и это та основа, на которой работают взаимоотношения людей. Работает против дружелюбных собеседников. Но этого стражника дружелюбным не назвать, от него даже веет нервозностью. Если оба эти варианта не подходят, то остается. А местный правитель редкостный урод, как погляжу, пробормотал я, окидывая взглядом город. Стражник потерял самообладание. Не смей так отзываться о нашем господине, иначе понесешь наказание от моей руки. Ага, все ясно. Значит, проблема с начальством. Раз так, ни угрозы, ни уговоры тут не помогут. Он при всем желании не может отступить. Если отступит, его ждет наказание. Может, если достаточно нашуметь, правитель сам вылезет из норы. Но зачем так рисковать? Понимаю, ребятки, вам тоже нелегко. Я протянул названную сумму стражнику. Тот почему-то оказался в растерянности. Да, все правильно, шепнул мне охранник. Простите, что уж тут поделать, это снова проделки подонка, или в этой стране и феодалы прогнили, в городе налогами обложили все, ежедневные нужды, еду, оружие, броню, товары и даже квартплату в гостинице. Ничего дешевого, торговля в совершеннейшем упадке, на рынках ни души, видно, непосильные налоги взяли свое. Я схожу поспрашиваю, в каких деревнях можно продать еду. Хорошо, хорошо, о, господин Сама, купите мне что-нибудь. Куда тебе, у тебя и так вон сколько еды. Ох уж эта Фира, тут и так без нее разориться можно. Оставив Рафталию и обратившуюся человеком Фира в гостинице, я направился в таверну. Кстати, щит я сменил на книжный, а в таверну постарался зайти с как можно более суровым видом. Внутри мне на глаза попался парень, встречаться с которым мне бы не хотелось. Во всяком случае, по сообщениям, несмотря на то, что у него есть лук, с пояса у него свисает меч, а одет он в простую поношенную экипировку. Подобно моему маскировочному книжному щиту, лук маленький и незамысловатый. Если бы я видел его впервые, то принял бы тот за часть рукавиц. Рядом с ним сидел кто-то в очень заметной броне, видимо, спутник, а сам он словно скрывался в тени. Все верно, в неприметном уголке таверны вел с кем-то беседу герой лука собственной персоной. Он, как и Матаесу, попал сюда из какой-то другой Японии. Кажется, ему 17 лет, и внешность у него, как у пианиста. Выглядит он не очень угрожающе. Не похоже, чтобы он меня заметил. о чем они говорят. Я подобрался поближе и сосредоточенно прислушался. Местный правитель. Как видно, они собирают информацию о нерадивом землевладельце. Судя по их разговору, феодал задрал налоги выше государственных, требует взятки с приезжих торговцев, а также нанял отряд, который казнит всех, кто выступает против него. И все это ради того, чтобы набить свои карманы. Короче, типичная история о плохом царе. Нам следует его немножечко проучить. Ох, я чуть на пол не рухнул, услышав от него столь пафосную речь. Даже не знаю, с чего начать. Забудем о том, что ты по какой-то причине скрываешь свое истинное лицо, но что ты из себя великого стратега генерал-лейтенанта-то строишь. Что, решил изменить этот мир к лучшему? В слухах, которые до меня доходили, о герое Лука ничего не говорилось. Хотя я не сильно лучше, меня ведь в основном знают как святого с божественной птицей. Но у меня есть причина скрываться, дурная слава героя щита. Поскольку люди, узнавшие, кто я такой, все еще меня побаиваются, в последнее время я стал представляться святым. Хотя я то и дело слышу, как мне кричат: «Демон щита». Насколько мне известно, герою Лука скрывать свою личность незачем. Может, это как там, государственные запросы, но тогда о нем слишком мало говорят. Никто не упоминает того, что герой Лука уладил какой-то там вопрос. Значит, он скрывается намеренно. Что же, господа, идем. Закончил Ицуки, покинул таверну и растворился в ночи. Похоже, до завтра городской правитель на своем месте не удержится. Наверняка после того, как шумиха уляжется, спутники Ицуки раскроют, кто он такой, и зачитают пламенную речь. Ну, как те благородные типы, искореняющие мировую несправедливость в исторических пьесах моего мира. Предполагаю, что затем новость об этом дойдет до подонка царя, и он назначит в этот город кого-нибудь еще. Они дебилы. Что ж, не буду вмешиваться, только лишние проблемы наживать. Я немного поспрашивал о том, куда можно продать продукты, и вскоре вернулся в гостиницу. А что до подарка Фира? Еще чего, стану я тратиться на нее в такой финансовой черной дыре. Конечно, увидев, что я вернулся с пустыми руками, Фира мне что-то наговорила, но я ее проигнорировал. На следующее утро я, как и ожидал, услышал историю о том, что в город тайно прокрался отряд авантюристов и сверг местного феодала. Пока я ходил по городу, на глаза мне неожиданно попался Ицуки, о чем-то беседующий с миловидной девушкой, которая то и дело всхлипывала. «Спасибо вам огромное. Ничего-ничего, это сущий пустяк. Но помните, это секрет. Господи, тоже мне секрет. Ага, мои догадки подтвердились. Теперь ясно, почему об Ицуки все не было никаких вестей. Он из тех людей, кто считают себя незаметными, неприметными, но на самом деле, великими. Получать от этого удовольствие, это уже немного извращение. Скрывает свою личность, чтобы угождать своему тщеславию. Противно даже, иначе ты бы в таком людном месте не разговаривал. Во всяком случае, я понял, что его, в отличие от меня, ни в чем не обвиняют. А девушку, насколько я понял, чуть не взяли в счет ее долгов по налогам, притом ей нужно заботиться о старике, который прикован к постели. Видел такие истории. Смех да и только. Мы торопливо покинули город. Через полдня пути мы добрались до деревушки, что находилось на границе с соседней страной. Вся еда, которую мы вчера не успели продать, раскупалась на ура. Все-таки, в деревне мор. Однако деревня полнилась пришлым народом. Судя по одежде, они даже не из этой страны. Эй, вы там. Кажется, соседняя страна, это та, в которой недавно покончили с тиранией короля. Они заезжие торговцы. Посмотрев на ассортимент моей повозки, некоторые начали торговаться. Они хотели приобрести что-нибудь не за деньги, а за бартер один. И ладно бы они предлагали лекарственные травы, но они говорили о древесине и даже о деревянных поделках. Я выбрался из повозки и спросил, как они тут оказались. Мне бы все же денег. Солома, веревки, уголь – это все хорошо, но их тяжело сбыть. А вот траву я бы у них купил, из нее потом лекарство можно сделать. Простите, но нам почти нечего вам продать. Селянин оказался таким тощим, что того и гляди ветром сдует. Я устрою раздачу еды, вы хоть поешьте. Раз уж такое дело, я одолжил в деревне большую кастрюлю. Селяне охотно помогали мне, среди них тоже оказалось немало страдающих от голода. Огромное вам спасибо. Они принялись жадно поедать мою стряпню. За едой я спросил у них о причинах мора. Как оказалось, все шло неплохо, пока не свергли того тирана. Сначала-то после этого снизили налоги, и жить стало немного легче. Но вскоре все вернулось на свои места. В этот раз налоги повысило уже так называемое сопротивление. Но почему? Плохого короля же свергли. Видите ли, на управление государством нужны деньги, а налоги пришлось поднять, чтобы избежать сокращения армии. Понятно. Значит, плохой царь оказался вовсе не тираном, а просто поддерживал минимально необходимую численность войск. Государство без народа, не государство, но и государство, не способное защитить народ, тоже не государство. Если слушать о короле лишь слухи о том, какой он плохой, то, естественно, его свергнут. Конечно, я про этого короля ничего не знаю, но почему-то чувствую себя его собратом по несчастью. Бывает так, что приходится делать плохие вещи, даже когда полностью отдаешь себе отчет в том, что они плохие. Впрочем, король-подонок этой страны плох просто потому, что идиот. Правительство сменилось, но жизни не стало. Поэтому мы взяли все, что только можно продать, и бежали в более богатый Милромарк. Жалко короля, а ведь он на самом деле заботился о вас. И кого вам остается винить за то, что вы голодаете? Язвительно попыталась ударить по больному месту Фира. Заткнись, еще сочтут, что я ненормальный. Отругал ее я. Ладно, кажется, в последнее время она стала часто вмешиваться куда ни попадя и вставлять язвительные комментарии. И в кого она такая? Пробормотал я. Рафталия как-то странно на меня посмотрела. Может, в вас, на Афуме сама, ты что-то сказала? Нет, совсем ничего. Несмотря на слова Фира, из слухов я могу предположить, что оппозиции помогал Ицуки. Может, тот король и не был таким уж хорошим человеком. Да и если на то пошло, эти ребята нелегально пересекли границу и занимаются контрабандой еды. Кстати, еда здесь резко подскочила в цене. Правда, я именно на этом и заработал. Ицуки, генерал-лейтенант Сама, вы хотели искоренить несправедливость в той стране, а гарантийным обслуживанием кто займется? Так ты, получается, только собственное чувство справедливости тешишь. Без армии страна ослабнет, и на нее может напасть Милромарк, но и жить впроголодь мы не можем. Ясно. Мор, кстати, много где. Это тоже последствия волн. Что это? Технологически переработанное семя быстрорастущего растения, корень проблем на юге страны. Сейчас оно, наверное, безопасное, но не сводите с него глаз. Если неаккуратно с ним обращаться, оно может взбеситься. Хорошо, когда-нибудь я снова загляну в эти края, вот тогда можете и поблагодарить. То, с каким жаром меня встречали, когда я спустя какое-то время приехал в ту страну, отдельная история. Оказалось, беженцы узнали, кто я такой, а за время моего отсутствия страна преодолела голод, и на столах жителей появилась еда. Примечание, если вдруг кто-нибудь забыл, это обмен на вещь-услугу равной стоимости. Том 3, глава 8. Затишье перед бурей, день близился к концу, и мы решили отправиться в гостиницу, а там взяться за лечение Рафтали. Налив купленную воду в блюдце, я вымочил в ней повязки, которыми стал делать ей перевязки. Послышался шипящий звук, и от забинтованных мест повалил черный дым. Кожа становилась чище, но проклятие, судя по всему, укоренилось крепко. Но наверняка после лечения эти шрамы исчезнут. Ты в порядке? Да-да. Чувствую, как скованность отступает, а еще раны страшно зудят. Ясно. Я хочу, чтобы она восстановилась как можно скорее, ведь все это из-за меня. Раны, которые перевязали вы, заживают быстрее, на Афуме сама. Это хорошо. Но я хочу, чтобы она заживала еще быстрее. Ах, сестренка Рафталия, какая же ты хитрая, хватит распутничать с господином самой. Хоть я и сказал Фира, что занимаюсь лечением, она все равно полезла ко мне. Мы не распутничаем. Да, а я только лечу ее раны. Мы с Рафталией распутничаем, что еще за устаревшие словечки. И вообще, откуда ты таких слов понабралась? Мы с ней не в таких отношениях. А у сестренки Рафталии спина черная. Ты так говоришь, будто у меня и в душе тьма. Хорошо же они ладят друг с дружкой. Что ж, скоро волна, так что, когда вернемся в город и заберем у дяди то, что он нам сделал, можно и передышку взять. Есть. Хорошо. В последнее время мы только и занимались, что работой да боями, и иногда хороший отдых не повредит. Ага. Господин Сама, вы сделаете еды? Может быть, надо будет завтра у дяди железный лист одолжить. Ура! Обработав раны Рафталии, Мы ночевали в гостинице. Следующие несколько дней я лечил Рафталию от проклятия святой водой и в итоге полностью вылечил. Когда это случилось, на душе стало гораздо легче. Хорошо, что я не стал откладывать лечение. С торговлей мы тоже закончили, так что я решил вернуться в столицу, чтобы забрать у дяди наши заказы. Сейчас для этого самое время, волна уже приближается. Часть, не вошедшая в ранобы. Парень, броня еще не готова, и ты не мог бы перестать пользоваться моей кухней? Почему? Мне казалось, ты недавно разрешил. Ну еще бы, когда тебя просят, да еще и денег предлагают, отказаться непросто. Расставшись с юными солдатами, мы закупили на рынке много еды. Затем мы завалились к нашему любимому дяде-оружейнику и оккупировали его кухню. Хозяин лавки все это время предоставлял нам дешевые оружие и броню. Он что, не понимает, что я и его накормить собираюсь? Еда, еда. В последнее время Фира только и ест, что мясо и шашлыки моего приготовления. Так ведь пахнет на всю улицу. Кто бы ни заходил в лавку, всех приманивает именно запах. Кто просит посмотреть, что мы готовим, кто сам потом убегает за продуктами. Пока дядя верстал на прилавке мою броню, Рафталия поднесла ему еду. Дальше больше. Один придурок украдкой попробовал еду, которую принесла юная леди, и тут его понесло, мол, вот это вкус. Так и выгнал бы воришку. Так он после еды так расщедрился, что купил неплохое оружие. Я такими темпами в этом месяце поставлю рекорд по продажам, причем не считая твоих покупок. Видишь, сколько от меня пользы. Да уж, тьфу, в смысле, нет. Это оружейная лавка, а не какой-нибудь ресторан. Но я не хочу опять устраивать шашлыки, а в кастрюле я иначе ничего не сварю. Как оказалось, дядя умудряется содержать еще и магазин домашней утвари, из которого приволок огромную кастрюлю. Вот ее я и позаимствовал, чтобы приготовить одно местное блюдо, очень похожее на карри. В форточке показалось лицо соседской женщины с несколькими авантюристскими. Я с треском ее захлопнул. Запах пополз к прилавку. «Парень!» — донесся до меня дядин крик. «Серьезно!» Когда я покончил с карри, дядя прогнал нас с кухни, чем и ознаменовалось окончание обеда для Фира. Сама Фира выглядела не шибко удовлетворенная и все просила еще, хотя в кастрюле осталась примерно половина. На следующий день дядя, не осиливший оставленную ему еду, предлагал остатки из кастрюли посетителям. Из-за этого по городу поползли слухи о том, что у него иногда подают супервкусную еду, но это уже совсем другая история. «Господин Сама, я еще хочу у...» Я купил ей шашлыков, та с недовольным видом набила ими рот, то и дело зыркая по сторонам в поисках дешевой еды. «Хаэм, может просто снова сходить к реке на барбекю? Опять мясо? Ага, а оно тебе надоело? Готовка господина Самы мне никогда не надоест. Ну да, ну да». Тогда мы вернулись в оружейную и захватили железную пластину, которую доверили нести Фира. «Ну, раз уж мы идем на реку, то барбекю там сделать...» Самое то. Я закупился овощами с углем, и мы снова развели костер на берегу. Фир мяса показалось мало, поэтому она пошла в лес и наловила кроликов. Готовили мы, пока Фира наконец не наелась, а затем стали думать, чем бы заняться дальше. Впервые за весь день ничего не приключилось, а ведь и правда, в этом неспокойном мире нас каждый день ждала битва, и теперь, глядя в голубое небо, душа радовалась спокойствию. Трудно поверить, что уже через несколько дней придет волна бедствий. Рафталия, неожиданно, принялась играться с мячом, который я ей когда-то купил. «Это что тот мяч, который я тебе покупал?» Указал я на него, и лицо Рафталии осветила улыбка. «Так вы помните, я думал, что она его потеряла, но, как оказалось, он по-прежнему при ней. Это первое, что вы дали мне, на Афуми Сама. Ты так тоскливо на него смотрела, что любой бы на моем месте купил. Я так не считаю». «А?» — повернулась к нам Фира, оторвавшись от шашлыков. «Сестренка, о чем вы разговариваете? Вспоминаем кое-что, это было еще до твоего рождения». «Хмм», я следил глазами за прыгающим мечом. Он уже поношенный, а кое-где от него отслаиваются лоскутки. Наверное, Рафталия продолжала с ним играть, пока я не видел. «Хочешь, я куплю тебе новый? Стоит он недорого. И если Рафтали нравится отдыхать, играя с мечом, то почему бы и нет?» «Нет, не надо, это моя реликвия, и другой мне не нужен. Я не это имел в виду. Нехорошо выйдет, если столь дорогой ей мячик лопнет, но если она так хочет, то я не буду настаивать. Хочешь вместе поиграть?» Рафтали удивленно посмотрела на меня. «Что? Нет, я просто не думала, что вы можете что-то такое предложить. Кем же ты меня считаешь? Хотя, я понимаю, почему ты так решила. Впрочем, в такие спокойные дни даже я не против поиграть. Вдвоем мы с ней разве что в волейбол и сможем сыграть, ну, то есть будем перекидывать друг другу мяч, стараясь не уронить. Мяч полетел на меня, и я отбил его обратно в рафтелью. Это куда сложнее, чем я думал. Я почти никогда не играл в пляжный волейбол, и мяч все никак не летел туда, куда мне хочется. Господин сама и сестренка рафтелья играют. Я тоже хочу. Пока мы перекидывали мяч, птица управилась с едой и подняла шум. Если хочешь поиграть, постарайся кидать аккуратно и не порвать мяч. Хорошо, о, хи-хи-хи. Рафтелья за игрой выглядела очень счастливой. Тело ее подросло, но в душе она все еще ребенок. Когда минует волна, я подумываю отправиться за повышением класса в другую страну. Хорошо, я последую за вами куда угодно. И я, от рафтели мяч полетел к Фира, а потом и ко мне, мяч полетел за рафтелью. Такими темпами он упадет на землю еще до того, как она обернется. Тей, чего? Умело отбитый ее хвостом, мяч полетел к Фира. Вай, я тоже. И Фира отбила мяч крылышками на спине. Ну вы, нечестно отбивать звериными конечностями. На Афуми сама. И почему в нашу игру замешались такие странные правила? Придется и мне. Эрстшилд. Мяч отскочил от появившегося в воздухе щита. Ах, так нечестно. Вообще-то нет. Эй, это всего лишь детская забава. В итоге навыки не успели откатиться, и я проиграл. А потом мы продолжили играть нормально. Конец веб-части. Мы зашли в оружейную, как только она открылась. О, парень, решил день с меня начать? Допустим. Ну, что там, готово? А то, дядя вынес из подсобки мою броню. Кольчуга из дробленых костей химеры и дракона, а вот и нет. Броня выглядела почти так же, как раньше. Одежда постапокалиптического бандюгана 2. Откровенно говоря, издалека казалось, что она и не изменилась вовсе. Ну, добавилась пара блестящих деталей. Дядя, тебе так хочется, чтобы я походил на главаря бандитов? Возможно, играла роль то, что основой этого доспеха стала варварская броня, но не мог ли ты хоть что-то с ее видом сделать? А, ты что-то сказал, парень, я буду это носить? Казалось бы, фэнтезийный мир, так почему вся моя броня какая-то злодейская? Как эта броня хоть называется? Она уже слишком авторская, так что понятия не имею. Пусть будет варварской броней плюс один. Думаю, тут далеко не на плюс один тянет. Раньше броня из-за своей основы напоминала джинсовую одежду постапокалиптического бандита, но теперь из-за блеска черной драконьей кожи казалась резиновой. Из металла, только нагрудник. Если честно, с прошлого раза мало что изменилось. Варварская броня, плюс один, повышение уровня защиты, устойчивость к дробящим атакам, среднее, сопротивление огню, высокое, сопротивление тьме, высокое, восполнение здоровья, малое, увеличение запаса маны, среднее, чары магической защиты, самовосстановление, куча бонусов к устойчивости. Самовосстановление, название говорит само за себя. Видимо, даже если эту броню сломать, она починится. С учетом того, сколько всего дает эта броня, я, похоже, буду носить ее еще очень долго. Ну что, парень, я пытаюсь понять, чего ты от меня ждешь. Может, облик этой брони какой-то намек. Он хочет выставить меня злодеем? Господин Сама, вы не оседлаете меня в этой одежде? Я тут недавно нашла черные очки. В них бегать очень весело. Фира смотрела на меня горящими глазами. Что ты там задумала? Парень, когда юная пташка просит оседлать ее в человеческой форме, это звучит непристойно, сокрушенно пробормотал дядя, наполовину сомкнув веки. Молчать, я таким не увлекаюсь. Дядя-оружейник что, сделал эту броню так, чтобы мне как можно сильнее досадить? Что такое, парень? Хотя вряд ли, не чувствую я в нем злобы. Ну ладно, принимаю. К тому же Рафтелья считает, что я круто выгляжу. Но опять же, на улице эта броня явно будет выделяться. Чем теперь займемся? Чтобы стать сильнее, Рафтелье и Фира нужно пройти через повышение класса. Когда придет волна, нас все равно призовет к ней. А пока можно, например, снова съездить к той стране, поднакопить денег и опыта. Время еще есть. Рафтелье, Фира, вам какие-нибудь украшения нужны? Украшения? Да, я могу парочку сделать. Вот и стало интересно, вдруг вам тоже хочется. Я уже давно собирался наградить эту парочку за тяжкие труды. Рафтелье, ты как раз в том возрасте, в котором девочки обычно хотят украшения, правильно? Да-да, я тоже. А как же? тогда заказывайте, что вы хотите. По-моему, Рафтелия застыла. Я что, дарю им подарки так же редко, как предлагаю поиграть? Это, я хочу заколку. Заколка для Фира, значит, я немного удивился, все же ожидал, что она заявит седло или вожжи. Заколка, почему? Потому что она не будет впиваться мне в кожу, когда я превращаюсь. Ты все об этом? Впрочем, украшение на голову ей совсем не помешает. Учитывая, насколько лет она выглядит, будет очень даже неплохо. Рафтелия, так что тебе, мне, дайте подумать. Немного погодя она ответила. Я хочу браслет, но главное, чары. Простая побрякушка мне не нужна. А, я рассчитываю на вещь, которая сделает меня сильнее, на Афуми сама. Ничего себе. Ответ Рафтелии настолько превзошел мои ожидания, что теперь я не успевал за ее рассуждениями. Зачарованный браслет. Я думал, она попросит кольцо, серьги или кулон. Это я виноват, что она выросла таким манчкином. Ладно, поработаю над ним с особой тщательностью. И с моим. Да-да, том 3, глава 9. Обвинение в краже личности, ага. Вот он, когда мы вышли из оружейной, нам навстречу почему-то спешили Ицуки и Рен, а также их спутники. Рен, как и я вернее, нет, он пришел из какой-то фантастической Японии, в которой люди научились погружаться в сетевые миры. Сюда его призвали героем меча. Выглядит он симпатично, хоть до Матеису и не дотягивает. Лицо у него немного девичье, а волосы черные и лоснящиеся. Ведет он себя тихо и уверен в своей крутости. Им-то что здесь понадобилось? Что они все вообще забыли в столице? Ицуки на этот раз низкокачественное снаряжение не надел. На нем красовалась полноценная высокоуровневая броня. В ответ на мой недовольный взгляд первым, как ни странно, заговорил именно он. Так это вы под видом меня крадете награды за запросы, которые я выполнил? Что, с чего бы ради мне у него награду воровать? И у меня. Ты взялся за запрос, который предназначался мне, осудил меня Ирен. А вот он уже по делу. Наверное, он про тот раз, когда мне пришлось разгребать случай с зараженной деревней. Работу Рена я, может, и взял, но про твою и край муха не слышал. Вы прикидываетесь. Говорю же, я ничего не знаю. Постой, постой. Раз на Афуми пока не сознается, сперва я хочу с ним поговорить. Так я у вас, получается, по умолчанию виновный. Господин сама что-то натворил? Ничего я не творил. По крайней мере, я ничего такого не помню. Успокоил я Фира и Рафтелию, а затем вернулся к героям. Короче, объясняйте. Тогда начну я. Ицуки пустился в объяснение. Когда я получил из замка запрос на расследование преступления и свержение проблемного феодала из северных земель, облаченный в выделяющиеся доспехи парень, его спутник, пришел в гильдию, которая запросила помощь за наградой. Однако там он получил отворот-поворот со словами, что награду уже забрали, и Ицуки ничего умнее не придумал, кроме как списать это на меня. Уважаемый генерал-лейтенант, сама вы хоть понимаете, что из-за вашего принципа тотальной секретности, из-за вашего фетиша драматического раскрытия личности перед лицом врага, которого вы победили из тени своих спутников, о вас и о ваших подвигах не ходит никаких слухов. Г-генерал-лейтенант, че что вы такое говорите? Воскликнул в замешательстве Ицуки, видимо, осознав свои действия. Вы носите на поясе меч, чтобы походить на авантюриста, генерал-лейтенант сама. Ага, вот в первую очередь из-за такого отношения к заданиям, у тебя и вышла неувязочка. Никто под такой маскировкой героя лука не узнает. Вот поэтому народ всю твою славу относит к заслугам героя меча либо копья. Вообще это, конечно, впечатляет, что бы он ни делал, этого никто не оценит. Образ скрытного героя, что несет возмездие злу, безусловно, крут, но народного признания не добавляет. Я, может, пока студент, но понимаю, что внешность для общества играет огромную роль, и без нее признания не добиться. Но, глядя на поведение Ицуки, трудно поверить, что он будет чем-либо хвастаться, пусть даже заслуженно. Я это все к тому, что скрытные герои изничтожают зло, потому что они так хотят, а не ради славы или денег. Хотя, не святому об этом говорить. Чем ты можешь доказать, что исполненные тобой запросы выполнил герой лука? Лично я могу поручиться лишь за случай с загибающимся от налогов городом. И то лишь потому, что был там, когда все произошло. Это потому что я держу все в секрете. Тогда для надежности. Ты тот авантюрист с луком из сопротивления северной страны? Да, это я. Я одолел короля тирана в рядах сопротивления. И ты в курсе, что случилось со страной после? Плохой король свергнут, так что, полагаю, она процветает. Черта с два, там такой голод, что жители нелегально пересекают границу и занимаются контрабандой еды. Не может быть. Почему? Как бы тебе сказать, король, может, и был плохим, но так говорили, потому что страна при нем и так голодала. И все, что с твоей революцией поменялось, это верхушка. Это меня не касается. Не отступайте от темы. Эх, что за безответственность. Хоть бы посочувствовал. Хорошо, вернемся к теме. Ты отправил за наградой подчиненного. Так, он может объяснить, что служит тебе. Да-да, может. Разумеется, может. Как там, гильдия? Как он докажет в кассе или куда вы там ходите, что он твой подчиненный? У него есть печать. Он может показать свиток с печатью самого короля. Уверенно воскликнул Ицуки. Да что ты говоришь, эта печать по-особому зачарована, ее не подделать, а поскольку мне такую печать никто не давал, я себя за твоего слугу выдать не смогу, что-то щелкнуло у него в голове, то тогда оружие, что ты так предлоги ищешь, прям приспичило всеми средствами повесить вину на меня, только герои могут свободно изменять форму оружия, наверняка вы превратили щит в подобие лука, украли мою личность, и вам выдали награду, не спрашивая печати. Да ладно, в этом мире могут быть и другие вещи с похожими свойствами. Как вы это докажете, Фира? Да-да, прими истинную форму. Хорошо, Фира превратилась в монстра. Одновременно с этим ее платье исчезло, а вместо него появился ошейник. Я ткнул в него. Что, теперь понимаешь, в этом мире можно создать даже такое. Может, существует предмет, который может изменить внешность оружия на твой лук. И нельзя исключать, что тоже могли сделать и остальные двое героев, а не только я. Энно, смирись, Ицуки. Пока тебе нечем доказать вину на Афуми, встал перед Ицуки Рен, пока тот не выдвинул очередное обвинение. Во-первых, ты спросил, как выглядел твой вор заслуг. Это. Ицуки пытался что-то промямлить в ответ. Вот и не трожь его. Сделай себе имя на новых подвигах. Теперь моя очередь. Я так понимаю, твоя претензия из-за восточной эпидемии, раз объяснять тебе ничего не нужно, закончим по-быстрому. Почему ты спер мое задание? Потому что был рядом. Ты в курсе, чума началась из-за трупа дракона, которого ты победил. Что? Рен стоял в растерянности, не в силах проронить и слова. Что это с ним? Я думал, он хладнокровнее. Много людей погибло. За складом появилось целое новое кладбище. Если бы меня там не оказалось, надгробий стало бы гораздо больше. Как же так? Рен с дрожью в ногах повернулся на восток. Постой, ты доехать не успеешь. Скоро волна. Но ведь это моя вина. Я уже избавился от драконьих останков. А с эпидемией сейчас изо всех сил борется их местный лекарь. Ты все еще настаиваешь, что я перехватил запрос. Пэ понял, раз так, то я понимаю. Он совсем побледнел. И вы ему верите? Недоумевая, воззвал к Рену Ицуки. Ему незачем врать. Тот запрос отменили потому, что кто-то исполнил его. Значит, все сходится. Я был в шоке, когда дракон оказался еще и зомби. А Рафталия во время битвы попала под проклятие. В этом я не солгал, но умолчал, что это моя вина. Ясно, извини, Рен виновато поклонился Рафтали. Неожиданно. Рен всегда казался мне хладнокровнее, но он, похоже, сильно переживает из-за того, к чему привели его действия. Я даже задумался над тем, не пожурить ли его за слабость. Почему ты не убрал за собой труп? Понимаешь, спутники подсказали, что он может стать кладезем сокровищ для авантюристов, и я подумал, что это хорошая идея. Помнится, селянин говорил, что это им здорово помогло. Селяне и авантюристы тоже заверили, что труп можно оставить на них, но в следующий раз убирай за собой трупы, они гниют, а когда они гниют, возникает опасность эпидемии. Как минимум, избавься от внутренности и мяса. Хорошо, в каком-то смысле я даже разочарован. Кстати, когда я был в деревне, то не слышал о том, что мне только что сказал Рен. Видимо, пытались скрыть то, что часть вины лежит и на них, ну, они за это уже поплатились. Я вам не верю. А вот и Цуки, в отличие от Рена, история за живое не задела. И я обязательно докажу, что вы лжете. Пожалуйста, доказывай. Только не вздумай доказательства подделывать. Когда найдешь настоящего преступника, не спрашивай, посылал ли его я. Конечно, тот подтвердит, с учетом слухов обо мне. Что вы хотите этим сказать? Когда мы отбились от атаки налетевших на нас разбойников, они собирались обратиться в ближайший город и сказать, что это мы на них напали. Но это, вот и ты туда же. Учитесь распознавать ложь, генерал-лейтенант Сама. Видимо, моя репутация вызвала жалость даже у Ицуки, поскольку тот раздраженно отвел взгляд. И почему я должен терпеть такие взгляды? Пока что отложим разбирательство на потом. Это был не я. Как же я ненавижу ложные обвинения. Чуть что, так сразу виноват герой щита. Я обязательно поймаю вас с поличным, бросил Ицуки как всегда раздражающую фразу и ушел вместе со своей свитой. Вслед за ним ушел Ирен. Он до сих пор до конца не успокоился. Ну что, пошли. Похоже, ничего хорошего в землях короля подонка ждать не приходится. Пойдемте лучше скорее в гостиницу. Добрый вечер, герой щита Сама. В гостинице нас посетил отряд из 5 добровольцев. Они отправили на переговоры со мной 2 представителей. Что вам надо? Мы хотели бы обсудить с вами предстоящую волну. Какие серьезные ребята. Что ж, самое время для обсуждения. Рафтелия, у тебя есть опыт противостояния волне. Вы с Фира тоже участвуете в разговоре. Я тоже не то чтобы эксперт по волнам. Поэтому я объясню лишь то, чем будет заниматься герой щита после переноса, и с чем ему понадобится помощь. Устраивает? Да. Мы хотим помочь герою щита, чтобы защитить людей. Не знаю, говорит ли он искренне, но, думаю, пока им можно верить. Начнем с повторения того, что случилось в прошлый раз. Во время той волны, в которой мне довелось принять участие, монстры напали на ближайшую деревню. Поэтому я решил защищать ее жителей. Да уж, было непросто. В небе открылся разлом, откуда повалили монстры, имена которых начинались на межпространственный, и которые нападали на все, что движется. Были и довольно большие монстры, а в самом Рюте началась паника. Мне пришлось спасать некоторых жителей Эрстшилдом и Шилдпризоном. После того, как Рафтелия помогла с эвакуацией, мы с ней победили крупного монстра. Грубо говоря, все это напоминало крупную ПВ-битву. Короче говоря, наш приоритет – защита населения. По возможности помогайте с эвакуацией. Есть. Ну что же, хочется верить, что другие герои усвоили урок после прошлой волны и тоже пригласят пару рыцарских отрядов. Это значит, что жителей будем защищать не только мы с добровольцами. Извините, но касаемо того, что вы сказали. Что такое? Кроме нас к героям не примкнул ни один отряд государственных войск. Как это? На ум мне приходит только одно объяснение. Командиры решили не отпускать рядовых на противостояние волне. Или, как вариант, командование рыцарей решило оставить всю славу и продвижение по службе себе, при том, что реально помогать они не хотят. Но если на командиров можно жаловаться сколько угодно, то что насчет остальных героев? Им все равно, а что делать мне? Держись около меня и атакуй монстров, которые пытаются навредить эвакуирующимся жителям. Рафтелия, ты вместе с добровольцами отвечаешь за эвакуацию. Хорошо, вас поняла. Если честно, о волнах я знаю даже меньше других героев. Поэтому я немного нервничаю, что выступать придется без подготовки. Я рассчитываю на вас. Есть. Все дружно кивнули. Это обнадеживает. Том 3, глава 10. Третья волна украшения для Фира и Рафтелии я успел доделать равнехонько в день волны. Вот, как заказывали. Начнем с тебя, Рафтелия. Я протянул ей нефритовый браслет. Большое спасибо. На нем чары среднего повышения маны. Он вернет тебе часть маны, которую поглощает твой новый доспех. Сделать такую хорошую вещь я смог только благодаря тебе. Недавно мы с Рафталией и Фира заезжали в городок с ансинами, где они неплохо заработали и купили мне материалы, которые я не мог себе позволить. Поэтому и получилось сделать им хорошие украшения. Буду его беречь. Ты уверена, что он тебя устраивает? Точно не хочешь ничего поинтереснее да поярче? О чем вы говорите? У нас нет времени прихорашиваться. Ну, не хочет, как хочет. Теперь Фира. Ей я протянул заколку из янтаря. Над ней я особенно постарался, чтобы она хорошо смотрелась и в перьях, когда Фира будет в форме монстра, а она зачарована на повышение ловкости, среднее. Спасибо, господин Самаа. С материалами у меня вышел небольшой дефицит. Если хотите, чтобы я их доработал, придется подождать. Мне и так нравится. Обещаю использовать его как можно лучше. Угу, я тоже постараюсь. Надеюсь, с добровольцами я тоже успел провести совещание, уже третье. Фира поначалу не понимала, что это такое, волны. Впрочем, даже она знала, что их нужно останавливать. Лекарства готовы, повозка сломана, а поскольку новую мы еще не получили, пришлось Фира тащить телегу. Моя работа, в отличие от остальных героев, состоит просто в защите жителей городов и деревень. По сути, я даже и не обязан принимать во всем этом участие, но не знаю, что со мной сделают, если отступлю. 0005 еще 5 минут. Нужно подождать, пока нас перенесет, разобраться, где мы, и раздать указания добровольцам. Щит уже сменен на змеиный щит химеры. 0000 началось. Весь мир наполнило громкое эхо, словно от бьющегося стекла. В тот же миг панорама сменилась. Мы спокойно осмотрелись. Это, ага, это рядом с той деревней, где жила больная старушка. Как ни спеши, а дорога от столицы до сюда займет никак не меньше полутора дней. Я посмотрел на небо. Как и в прошлый раз, оно стало цвета красного вина, а вдали виднелся разлом. Герой щита сама. Подбежали ко мне добровольцы, которых перенесло вслед за мной. А что до остальных трех героев с их приспешниками, то я, Фира, пни копейщика так, чтобы сбить им всю толпу, убежавшую к разлому. Не переусердствуй, ей есть. По моей команде Фира сняла когти и разогналась. С ее-то скоростью эту группу нагнать, расплюнуть. Не успел копейщик оглянуться, как уже отхватил пинок. А-а-а-а, разлетелась следом вся толпа, будто кегли в боулинге. Приятно, что суку эта участь тоже не обошла стороной. Фира себя контролировала, так что потерь они не понесли. Че, что ты творишь? Тут же принялся бронить меня герой копья. Я его проигнорировал и посмотрел на лук и меч. Это мои слова, идиоты. Да что с тобой такое? Вот-вот, нам нужно победить порождение волны. Моя злость на эту кучку идиотов переросла в недоумение. Сначала послушайте меня, потом уже на монстров поохотитесь. Я указал добровольцам на деревню. Те кивнули и помчались в указанном направлении. Ясно, вы вознамерились помешать нам. Нет, рявкнул я так громко, что Ицуки недоуменно заморгал. Успокойтесь и пораскиньте мозгами. Награду мне не выплатят, поэтому сражаться с боссом мне смысла нет. Моя забота – защищать окрестные города и деревни. Уяснили? Да, вы недостойны звания героя. Все герои недобро косились на меня, но я как ни в чем не бывало продолжил. Так вот, Рен, Ицуки, Матеису, в принципе, ваша работа – сражаться с врагами, порожденными волной. Я понятия не имею, как вы ее останавливаете, убийством большой шишки ли, или же атакой по разлому. Волна залинкована с боссом. Залинкована, геймерский термин, означает связано. Получается, что волна кончится после гибели главного монстра. Ну а раздраженные тонны Цуки можно проигнорировать. Но мы несем еще одну важную миссию, понимаете? О чем я? О чем ты, Рен? Даже ты не догадываешься? Уж ты-то должен знать, раз этот мир так похож на твою игру. Так как до тебя-то не доходит, так вот, где, черт возьми, рыцари? От моего вопля все трое прищурились. Позже подойдут. И, словно в ответ на вопрос, как они найдут нас, они выпустили в воздух сигнальные ракеты. Видимо, так они позвали рыцарей. От столицы до сюда на лошадях или филариалах полтора дня пути. Не успеют они. Тогда что нам делать? Это вы у меня спрашиваете, всезнайки. Я махнул в сторону спешащих к деревне добровольцев. Кстати, как ты телепортировал их с собой? Вы серьезно? Неужто даже не знали о вкладке войска? Это твои спутники? Немало ты народу собрал. Нет, я назначил одного из них командиром отряда, и он собрал свою команду. А затем нас всех перенесло сюда. Погоди-ка, мне кажется, или они этого не знают. Добровольцы упоминали комментарии командования о том, что запросов на сбор войск не было. И если на самом деле причина в том, что герои попросту не знали о такой возможности, то у меня нет слов. Теперь понятно, почему они рыцари не привели. Так, давайте проверим, кто из вас прочитал в справке пункты, связанные с волновой битвой. Рук никто не поднимает. На кой черт опытным геймерам читать какие-то справки и мануалы? Да, мы в этом мире знаем все вдоль и поперек. Вот именно. Поэтому нам нужно сосредоточиться на подавлении волны. Тогда скажите мне, как битвы с волнами называются в других играх? Что? О чем ты? Это не важно, давайте быстрее. Ицуки, проигнорировав мой вопрос, сорвался и убежал. Матеису, ты понял, о чем я спросил? Ну, подземелья инстанты? Нет, не то. Это же таймерные волны, разве нет? Рен, опять не то. Я же сказал, в других играх. Или ты кроме своей Бравистар Онлайн никаких других игр не знаешь? Это либо гильдейские битвы, либо командные битвы, либо рейды. В игре, в которую я играл в своем мире, раз в неделю устраивалась крупная битва между игроками. Если здесь существует система войск, то нетрудно предположить, что противников будет столько, что самостоятельно с ними герой не справится. Даже в прошлый раз, если бы рыцари не успели вовремя, мне пришлось бы отступить, и деревня пострадала бы еще сильнее. Вы, ребята, что, досконально знаете ваши игры, но никогда не возглавляли крупную гильдию. В таких крупных рейдах слаженность имеет первостепенное значение. Конечно, лучшие игроки, то есть герои, должны стоять в первых рядах, но еще мы должны свести к минимуму ущерб, а для этого нам необходима помощь жителей этого мира. Странно, что они этого не понимают. Я был лидером группы, отозвался Матеису. Он то и дело зыркал на находившуюся в облике монстра Фира. Видимо, опасался снова пендель обхватить. Тогда как ты не понимаешь этого, мне и не нужно. А, оно само все как-нибудь разрешится. Эх, говоря канцелярским языком, он переложил всю ответственность на заместителей. Это твоя вина, сука. Наверняка эта прогнившая принцесса все за него думает. А я никогда этим не интересовался. Арен мне всегда казалось, что с ним в обсуждении планов гильдейских сражений особо не поучаствуешь. Ладно, сегодня нам остается только как-то управиться самим, но в следующий раз обязательно захватите с собой рыцарей. Я жестами показал им, чтобы проваливали. Ирен и Матеису убежали прочь, не скрывая раздражения. Вот такие дела. Направляемся к деревне. Рафталия, Фира, вы со мной? Есть, есть. Мы с Рафталией сели в телегу и двинулись с места. Добровольцы, взявшие с собой транспорт, поехали за нами. Ай, когда мы добрались до деревни, там уже вовсю хозяйничали монстры. Черные кондоры, черные призрачные волки, а также гоблины и человекоящеры. Эти внешне напоминают полулюдей, но целиком темные и будто накрыты тенью. Имена существ, соответственно, темный кондор, черный волк, тень штурмового гоблина и тень человекоящера, подрагивали в воздухе. Отчетливо виднелась лишь надпись межпространственной над каждым из них. После поражения они, подобно призракам, рассеивались. Совершеннейшая жуть. От монстров с предыдущей волны ничего не осталось, так теперь каждый раз будет. По крайней мере, самые опасные твари остались на героев. И тут, ача-а, как оказалось, эти странные возгласы, которые я слышал уже какое-то время, принадлежали той самой старушке, которую я напоил лекарством во время своих путешествий. Она отважно отбивалась от монстров с одной лишь мотыгой в руке. Добровольцев эта сцена тоже привела в замешательство. А, святой сама, спасибо за лекарство. Ача-а, старушка поклонилась, между делом отвешивая пробегающим мимо монстрам удары мотыгой. Она сильна настолько, что вокруг нее даже несколько монстровых трупов валяется. А ну-ка ты скажи спасибо. А, да, спасибо вам большое, тоже поклонился мне ее сын. Пожалуйста, уходите отсюда и спрячьтесь где-нибудь, это монстры волны. Добровольцы занимались эвакуацией селян. Параллельно с этим они пытались истреблять монстров, но получалось у них плохо. К подавлению противника присоединились и мы. Ача-а, старушка крошила монстров направо и налево. Это так должен скакать человек, который еще месяц назад лежал при смертном одре. Благодаря божественной благодати святого мои прежние силы вернулись. Ха-ха-ха. Я перевел взгляд на сына старушки. Тот тоже присоединился к битве, однако с матерью ему не тягаться. Бой начал складываться в его пользу, только когда подошло подкрепление из добровольцев. Никто не может сравниться с бабкой. Пусть даже я так постарела, в свое время я была весьма известной авантюристкой. Мой уровень столь же высок, сколь и мой возраст. Ача-а, бабуль, не перетрудись. Даже тысяча монстров не станет для нее проблемой. Пока я сдерживаю врагов, она истребляет их с прытью Фира. Я даже забеспокоился, что с окончанием волны у нее кончатся батарейки, и она ляжет как подкошенная. Чем я эту бабку поил? Кто знает, ответила Рафталия, с изумлением глядя на старушку. Надо будет после задать ее сыну пару вопросов. Как бы там ни было, у нас выдался перерыв, и пора лечить пострадавших, раненых, к телеге. Всем остальным нужно как можно скорее уйти с линии фронта в безопасное место. Отдал я приказ, как раз относя раненого, пока выдалась такая возможность. Ача-а, святой сама, тут вылез какой-то подозрительный. В толпу примешался монстр-переросток вида межпространственных теней человека-ящеров. Больше остальных раза в два. В бой! Воскликнул командир добровольцев, устремляясь к ней. Стой, дурень! Огромная межпространственная тень человека-ящера развернулась к добровольцу и замахнулась мечом, намереваясь вбить того в землю. Я тут же кинулся закрыть его, но добежать ни за что не успею. Но тут вспыхнул амулет, надетый на добровольца,